Хоббиты — народ неприметный, но древний, в прошлом весьма многочисленный. В том, что их стало меньше, нет ничего удивительного, если учесть стремление хоббитов к мирной жизни и любовь к ухоженной земле. Самое милое дело для них — тщательно и заботливо возделанное поле или садик. Есть и всякие приспособления, но только те, без которых не обойтись. Кузнечные мехи, водяные мельницы да ручные ткацкие станки. Других они не признают и не держат. Нас они издавна звали верзилами и сторонились, предпочитая не связываться. Сейчас встретить хоббита — большая редкость. Слух у них чуткий, зрение острое, а движения проворные и ловкие, несмотря на склонность к полноте и стремление к покою. Издавна владели они умением исчезать бесшумно и бесследно, едва заслышав издали спотыкающуюся поступь какого-нибудь верзилы. И так это у них ловко получалось, что люди стали поговаривать о волшебстве. На самом деле, ни с какой магией хоббиты, конечно, не знались, а неуловимостью своей обязаны были исключительно мастерству, основанному на бережном отношении к традициям, большой практике и близкой дружбе с землей, что для неуклюжих больших народов и не свойственно, и непонятно. Хоббиты — народ маленький, ростом чуть поменьше гномов, и не такие кряжестые, конечно. По нашим меркам фута 3-4 в вышину. Сейчас-то и трехфутовая редкость, а в давние дни, конечно, бывали и повыше. Из алой книги можно узнать, например, о Бандобрасе Туке, сыне Изангрима II. Был он 4,5 футов ростом и мог ездить на лошади. Только 2 героя древности превосходили его ростом, но о них речь впереди. Хоббиты, населявшие Шир в одни мира и благоденствия, были веселым народом. Одевались в яркие цвета, больше всего любили желтые и зеленые, а обувались редко. Подошвы у них были, что твоя подметка, и ноги, к низу в особенности, покрывал густой курчавый волос, как, впрочем, и головы, чаще всего шатеновой масти. Само собой, сапожное ремесло у хоббитов не в почете, а вообще-то народ они умелый и здорово мастерят всякие мелкие штуки. Красавцами хоббитов не назовешь, а вот добродушие им не занимать. Круглолицые, краснощекие, рот в любой момент готов разулыбаться до ушей, если, конечно, нет более важных занятий, завтрака там или обеда. Вот уж в этом хоббиты знают толк. В поесть-попить душу вкладывают. Могут за стол и по 6 раз на день усаживаться. Было бы что на стол поставить. Гостеприимство у них в обычае. Подарки дарят с легкой душой и принимают с радостью. Совершенно понятно. Хоть и разошлись мы с ними за долгие века, но они нам родня. Куда ближе эльфов или тех же гномов. И язык у нас с хоббитами общий был, и любили-ненавидели мы с ними примерно одно и то же, но где, в каком колене это родство, теперь уже не вспомнишь. В незапамятной древности затерялись корни хоббитов. О том времени помнят эльфы, но их предание ограничивается эльфийской историей. В них и люди-то упоминаются мимоходом, а о хоббитах и вовсе ничего нет. Как бы там ни было, а хоббиты жили себе потихоньку в Среднеземье еще задолго до того, как остальные народы заметили их. Оно и понятно. В мире без счета всяких странных созданий до хоббитов ли тут. Но в одни Бильбо и его племянника Фродо все вдруг изменилось. Хоббиты, без всякого на то желания, стали важными, знаменитыми и заставили думать о себе мудрых и великих. Те дни третьей эпохи Среднеземья давно канули в прошлое. Даже очертания материков с тех пор изменились, но хоббиты и по сейчас живут там, где тогда жили, на северо-западе древнего мира, к востоку от моря. Откуда пришли в эти края их предки, никто не помнил уже во времена Бильбо. Не хоббитам хвастать любовью к отвлеченным знаниям, кроме генеалогии, пожалуй. Но в некоторых знатных домах все же читали старинные летописи и даже добавляли к ним кое-что, услышанное от эльфов, гномов или от людей. Собственные хоббитские хроники начинаются с прихода в Шир, и самые древние легенды не заглядывают в прошлое дальше дней скитаний. Однако, если внимательно присмотреться к этим легендам, к характерным словечкам и обычаям, станет ясно, что хоббиты, как и другие известные народы Среднеземья, переселялись с востока на запад. Их самые первые предания относятся, видимо, к тому периоду, когда они жили в верховьях Андуина, между окраиной Ясного Бора и Мглистыми горами. Достоверно неизвестно, какая причина побудила их предпринять долгий и опасный переход через горы в Эриадор. Сами хоббиты жаловались на людей, которых где стало слишком много, а иногда упоминали тень, превратившую Ясный Бор в сумеречье. Еще до того, как началось переселение, существовало три хоббичьих рода племени. Мохноноги, посмуглее, поменьше других ростом, но и попроворнее, предпочитали холмы и взгорья. Хваты, большерукие и крепконогие, кряжестей других хоббитов, населяли равнины и речные долины. Ну а светлокожие и светловолосые, высокие и гибкие лесовики, само собой, всем прочим местам предпочитали лесные дебри. В давние времена мохноноги долго жили в предгорьях и водились с гномами. Они раньше других двинулись на запад и добрались уже до Заветери, когда остальные еще только собирались в путь. Они-то и есть самые взаправдошние хоббиты и по числу, и по верности старым обычаям селиться кучно в норах и пещерах. Хваты надолго задержались на берегах Великой реки и там близко сошлись с людьми. На запад хваты двинулись после мохноногов и выбрали путь вниз по течению Гремячей на юг, где и обосновались надолго между Тарбадом и Дунгарскими землями, прежде чем снова сняться с места и уйти на север. Лесовиков северян и во все те времена было немного. Ходили они в друзьях у эльфов и, видно, от дивного народа переняли способность к языкам и пенью, а вот в ремеслах не преуспели. Поэтому в старину они предпочитали охоту земледелию. Стронувшись с места, лесовики пересекли горы севернее Дольна, а затем спустились по течению Седонны и вскоре смешались в Эриадоре с родичами, пришедшими раньше них. Отчаянные и неугомонные, они часто становились вождями в кланах мохноногов и хватов. Даже во времена Бильбо крепкие корни лесовиков питали уважаемые роды туков и хозяев заскочья. На западных землях Эриадора, между Мглистыми и Синими горами, хоббиты общались и с людьми, и с эльфами. Здесь еще можно было встретить дунаданов, королей людей, пришедших из-за моря, за окраинного запада, а теперь быстро терявших влияние и вынужденных наблюдать, как земли некогда могучего северного княжества приходят в запустение. Для хоббитов свободного места оказалось предостаточно, и пришельцы начали обживать новые земли. Конечно, ко времени Бильбо многие из этих первых поселений исчезли без следа, многие, но не все. Вот, например, Брыль уцелел, хотя и уменьшился существенно. Располагалась эта деревня в Чаграмбару, милях в 40 восточнее Шира. Видимо, ко дням первых поселений относится знакомство хоббитов с письменностью. Учителями были, конечно, дунаданы, перенявшие, в свою очередь, искусство письма от эльфов. Древние языки постепенно забылись, и хоббиты говорили на Вестроне, всеобщем языке, распространенном от Арнора до Гондора и от Белфаласа до Линдона. Однако некоторые свои словечки все же сохранили, особенно в именах и названиях дней и месяцев. Переселение на Запад дало начало хоббитскому летоисчислению. Исторические хроники начинаются с путешествия, предпринятого в 1601 году Третьей эпохи братьями Марчо и Бланко. Заручившись ленной грамотой у великого князя в Форносте, братья во главе великого множества хоббитов пересекли по мосту каменных луков темноводный Берендуин и обосновались между рекой и дальними холмами. Судя по гондорским хроникам, это был Аргелеп, 20-й князь Арнора, из рода северных князей, прервавшегося спустя 300 лет после Арведуи. Земли были дарованы им в обмен на обязательство присматривать за мостами и дорогами и всячески содействовать княжьим гонцам. Вот с этого момента и начинаются хроники Шира. Год перехода через Брэндидуин, так хоббиты на свой манер стали звать реку, стал первым годом, и дальше летоисчисление велось от этой даты. Например, годы третьей эпохи по счету эльфов и дунаданов можно вычислить, прибавляя к году по летоисчислению Шира число 1600. Новый край полюбился западным хоббитам, и вскоре они вторично исчезли из истории людей и эльфов. Хоббиты сами избирали своих правителей, интересовались только своими делами и ни в какие события внешнего мира не вмешивались. Правда, на последнюю битву с чародеем из Ангмара они, по их собственным словам, послали в Форност отряд лучников, но ни в одной из хроник людей об этом нет ни слова. Вскоре после той войны пришел конец Северному княжеству. Теперь хоббиты и вовсе считали страну своей собственной. Правитель стал зваться Таном, и к нему перешла вся власть, принадлежавшая раньше князю. После темной чумы в 37 году около 1000 лет края не тревожили ни войны, ни другие стихийные бедствия. Хоббиты множились и процветали вплоть до самой долгой зимы и последующего за ней голода, унесшего тысячи жизней. Но ко времени нашей истории дни смертной напасти, 1158-1160 годы по летоисчислению Шира, давным-давно стали историей и канули в прошлое, а хоббиты снова успели привыкнуть к благоденствию. Когда-то здешние земли славились как богатейшие княжеские угодья. Долгий отдых перед приходом хоббитов пошел им только на пользу, и плодородие страны казалось неиссякаемым. Страна эта протянулась на 40 миль от Лисьих Лужков до Брендидуинского моста и на 50 миль от западных взгорий до болот на юге. Хоббиты звали страну Широм, правил ею Тан, сообразуясь со здравым смыслом, и трудолюбивое население без устали обихаживало свой уютный закоулок большого мира, словно ничего другого на свете не существовало. Мало-помалу хоббиты стали считать, что и во всем остальном Среднеземье царят мир да покой, и любой достойный народ имеет полное право на обеспеченную жизнь. Об охранителях, чьими трудами так долго поддерживался благостный уклад Шира, хоббиты то ли запамятовали, то ли не хотели думать. Они находились под защитой, но почему это так? И кто взял на себя сей труд, не понимали. Воинственностью хоббиты не отличались никогда. Конечно, в древние времена в суровом тогдашнем мире приходилось и им браться за оружие, но ко дням Бильбо воспоминания об этом сохранились только в редких преданиях. Первая и последняя битва, случившаяся возле самых границ Шира, стала достоянием седой истории. Но в хрониках упоминалось – то было сражение на Зеленых полях в 1147 году, когда Бандубрастук отразил нападение орков. С годами даже климат в стране стал мягче, а волки, хлынувшие сюда с севера в годы долгой зимы, сохранились только в бабушкиных сказках. Правда, Кое-какое оружие вширь имелось. Место ему было отведено над каминами и на стенках гостиных. А некоторая часть хранилась в музее, звавшемся «Маттом домом». Словечко «маттом» обозначало у хоббитов то, что, в общем-то, и не нужно, а выбросить жалко. Немало маттомов было и в домах. Часто они переходили из рук в руки в качестве подарков. Как ни странно, долгое благоденствие ничуть не повлияло на поразительную стойкость хоббитов к невзгодам. Это был крепкий народ, способный терпеливо переносить лишения и беды. Такое свойство неизменно приводило в недоумение всякого, неспособного увидеть суть за румяными рожицами и солидными животиками добродушных обитателей Шира. Чтобы вызвать в хоббите гнев, надо было очень постараться. Никто никогда не убивал здесь животных ради забавы, но при необходимости ловкие хоббичьи руки вполне могли управиться и с оружием. Лучниками, например, они были прекрасными, а зверушки, шаставшие по садам и огородам, усвоили твердо: если уж хоббит нагнулся за камнем, лучше немедленно убраться с глаз долой. Поначалу все хоббиты жили в норах. Надо сказать, они и до сих пор чувствуют себя уютнее всего именно в норах. Но со временем жилье стало разнообразней. Уже при Бильбо древних обычаев позволяли себе придерживаться только самые богатые и самые бедные семьи. Последние рыли норы с единственным окошком или вовсе без него, а зажиточных простое рытье, конечно, не устраивало, и они создавали под землей настоящие хоромы. Их называли смяалами, со множеством переходов и залов. Для такого жилья требовалось подходящее место, которое не вдруг найдешь. Поэтому на равнинах и в низинах хоббиты стали строиться на поверхности. Вслед за тем и в холмистой местности, даже в исконных норьих областях, в Хоббитоне, в Тугборо, в Микорыте, на Белых Увалах появились во множестве деревянные, каменные и кирпичные дома. Селился в них все больше мастеровой люд — мельники, кузнецы, каретники. Вскоре и при богатых норах появились наземные постройки — сараи, мастерские. Обычай строить усадьбы и амбары пошел от жителей Марий. Здесь, в восточной Чети, жили степенные крупные хоббиты, в слякотную погоду разгулившие в гномьих башмаках. Конечно, они вели свое происхождение от хватов. На это указывала короткая поросль у многих на подбородках. Ни у мохноногов, ни у лесовиков никакого намека на бороду и в помине не было. На самом деле жители Марий и Заскочья, поселения на восточном берегу реки, пришли в Шир позже остальных, откуда-то с юга, и принесли с собой немало чудных имен и странных словечек, нигде больше в Шире не встречавшихся. Вполне вероятно, что дома хоббиты научились строить у дунаданов, а то и прямо у тех, первых эльфов. Ведь ко времени нашей истории еще не все высокие эльфы покинули Среднеземье. Их поселения встречались и в Серебристой гавани, и в других местах, не так уж далеко от Шира. Сразу за болотами стояли с незапамятных времен три эльфийские башни, две поближе, одна, самая высокая, подальше, на зеленом холме. Лунными ночами их странный мерцающий свет был виден издалека. Хоббиты западной Чети поговаривали, что с вершины башни на холме можно увидеть море, но, насколько известно, ни один из них туда не лазил. Да и то сказать, к морю хоббитов не тянуло. Мало кто из них бывал на побережье, а таких, чтобы вернулись и рассказали, и того меньше. Что-то у хоббитов с водой не ладилось, и речки особенной любви не вызывали, а уж чтобы по ним в лодках или так плавать, это и вовсе не про них. Раз башни стояли так недалеко, значит, когда-то эльфы были у хоббитов в соседях. Но время шло, и отношение к ним со стороны хоббитов почему-то менялось от добрососедского до настороженно-недоверчивого. Слово «море» постепенно приобрело зловещий загробный оттенок, и про башни на западных холмах хоббиты постарались забыть. От кого бы ни позаимствовали хоббиты навыки в строительстве, Башен они не строили. Наоборот, предпочитали дома низкие, длинные, удобные. Самые первые из них были теми же самыми смеалами, крытыми соломой или дерном, со сводчатыми стенами, лишь немного приподнимающимися над землей. Со временем хоббиты переняли кое-какие секреты и строительные приспособления у гномов, кое-что и сами сообразили, и постройки в шире стали куда более разнообразными. Неизменным осталось только пристрастие к круглым дверям и окнам. И дома, и норы в шире всегда были большими, рассчитанными на многочисленные хоббитские семьи. Холостяки Бильбо и Фродо были здесь редчайшим исключением. Ну, так у них и других странностей хватало, чего стоила одна только дружба с эльфами. Иногда, как в смеялищих туков или у брендискоков в Брендинории, в наследственном поместье более или менее мирно уживалось много поколений родичей. Родством хоббиты дорожат необыкновенно. С величайшей тщательностью рисуются во многих семьях сложнейшие фамильные древа, и всякий, кто имеет дело с этим народом, должен точно знать, кто с кем в родстве и в каком. Здесь мы не рискнем приводить эти запутанные схемы, но в конце алой книги западного крома есть еще одна небольшая, как бы самостоятельная часть, которую все, кроме хоббитов, нашли бы невероятно скучной. Она содержит именно генеалогические древа многих хоббитских родов. Ее-то, пожалуй, чаще всего и читают хоббиты, предпочитающие всей другой литературе что-нибудь хорошо знакомое, четкое, ясное и без всяких там сложных противоречий.